Оди мчался по чистопрудному бульвару вслед за девушкой, напомнившей ему белую шапочку. Эта плакавшая у разрушаемого института девушка ему так хорошо запомнилась, что несколько раз приснилась. И даже совсем недавно, когда он вернулся от учителя расстроенный и ошарашенный, но и необыкновенно ободренный, ведь Ксан Ксаныч Либман назвал его своим верным учеником. Оди и во сне был робок. Его зажатость распространилась и на подсознание, вопреки мнению дядюшки Фрейда. Девушка просто гладила его по голове, и во сне он испытывал блаженство от этой невинной ласки. Зимний день, как и в первую встречу, клонился к вечеру. Все предметы потеряли четкость очертаний, расплывались в морозном воздухе, в испарениях снега и льда, в отблесках желтых фонарей вдоль замерзших и ставших катком прудов, в холодном отрешении сияния сумрачного неба. На белой шапочке в этот раз не было белой шапочки, а была и вовсе черная, правда, с серебристым отворотом. Одя, вырвавшись вперед, забежал спереди, отчаянно боясь ее потерять. Он тяжело дышал от бега и волнения. «Это ведь вы? Я вас видел!» Он не договорил, пытаясь понять, она это или не она. Это была вовсе не девушка, а взрослая женщина с нервным худым лицом. Но какие-то токи, которые улавливал Одя, напоминали ту первую белую шапочку. Она казалась столь же таинственной, благодаря сумраку и отраженному свету фонарей. «Вы-то кто?» — рассмеялась черная шапочка, разглядывая растерянное и смешное Одино лицо в малюсеньких очках и с пушистой енотовой шапкой на голове. Он казался подростком, ботаником, как называют таких в школе, хилых и неприспособленных к жизни. «А вы, наверное, мой ученик?» — неуверенно спросила она. «Мой бывший ученик?» «Да, да». «Я ученик», — радостно подтвердил Оди. «Он ведь и впрямь был вечным учеником и по натуре, и в реальности, но я и сам преподаю рисование». «Неужели?» — теперь обрадовалась черная шапочка. «Значит, не зря я вас обучала. Пошли по моим стопам». «Так вы художница?» — догадался Оди. Черная шапочка взглянула с недоумением. «А вы разве не знали? Вы учились в нашей студии или нет?» Оди предпочел не отвечать на этот прямой вопрос, а спросил, существует ли студия сейчас. «Увы, ее закрыли», — ответила черная шапочка и вздохнула. «Живопись никому не нужна. Меня вот выселяют из мастерской в течение месяца. Ума не приложу, куда деть картины». Одя почувствовал, что встретил такую же одинокую душу, как и он сам, готовую поделиться горестями с первым встречным, реальным или выдуманным учеником. «Давайте их продадим», — предложил он. «Продадим? Кому?» — рассмеялась черная шапочка и даже довольно весело. «Это же не попса, не мусор, не инсталляции. Традиционные жанры, портретики, пейзажики, разная мелочишка. Для плебеев слишком замысловато, для галеристов слишком просто». «А посмотреть?» — закинул удочку Оди. «Хотите?» «И покажу». «А что, давно никому не показывала, а скоро отнимут мастерскую». Она опять хрипловато рассмеялась. Смех был нервический. Видно, черная шапочка была в том состоянии, когда любое сочувствие принимается с благодарностью, а Одя искренне сочувствовал. «Едем!» — обрадовался он. Но ехать не пришлось. Мастерская располагалась недалеко от Чистопрудного бульвара, в одном из переулков Мясницкой. Пошли пешком. По дороге Одя спросил, как ее зовут. «Фира. Для вас, Фира Семеновна». Так я и знала, что вы лжеученик. хотя похожи на одного. Я даже начала вас вспоминать. Но вы тоже не та, но... похоже. Оправдывался Оди. А имя... это от Глафиры? Нет, я Эсфирь. Оди смутился, точно выведал какую-то страшную тайну. Его собственное имя было нейтральным и не выдавало национальной принадлежности, и отчество было нейтральным, Анатольевич. Я думал, таких имен больше нет. Каких? Таких красивых, таких древних, таких ветхозаветных. Я, как вы, должно быть, поняли, тоже еврей, но у меня имя самое обыкновенное — Владимир. «Нет, нет», — пел в его душе тайный голос, — «ты ведь не Володя, не Вова, не Вовка, ты Одя, а таких имен больше нет». «Тоже красивое имя», — утешила Фира, — «княжеское». Они вышли на Мясницкую и свернули в Банковский. «Не пугайтесь моей берлоги, она в подвале». Фира завела Одю в какой-то пустынный, по виду совсем нежилой подъезд. По шаткой лестнице они спустились вниз, в подвал. Фира открыла растрескавшуюся скрипучую дверь и включила свет, очень тусклый, какой-то зеленоватый. «И эту развалюху у вас отнимают?» — возмутился Одя, оглядывая обшарпанные стены с маленьким окошком наверху, которое, должно быть, днем почти не пропускало солнечного света. Холсты в беспорядке жались по стенам. Черная шапочка вертела в руках роковую бумагу. «Вот, на днях получила. Извольте, мол, выселиться в течение месяца». «Покажите!» Одя с чувством какого-то тайного узнавания почти выхватил из ее рук начальственную грамоту и, взглянув, присвистнул. «Что вы!» — изумилась Фира. «Я точно чувствовал. Опять этот Акинфеев Р.И. Видите, кто подписался под распоряжением?» Фира, склонившись к бумаге, стала разглядывать крючок подписи. «Акинфеев». «Прочли?» — торопил Одя. «Вы его знаете?» В голосе Фиры звучала растерянность. «Еще как! Это он подписал приказ об уничтожении Института старой и новой философии, а меня туда взяли аспирантом. Такое разочарование, Фира!» «Я понимаю, Володя, институт этот знаю», — она помедлила. «Там работали некоторые мои друзья». «Правда?» Одя обрадовался сквозь накатившуюся печаль. «Я, значит, не случайно спутал вас с Белой Шапочкой. Она плакала, когда сносили. Она, должно быть, была вашим прообразом, намеком на то, что я вас встречу. Так бывает. Вот ведь и Ромео...» Он умолк, понимая, что его занесло, и продолжил тему Акинфеева. «Этот же Акинфеев значится в ведомости по зарплате в нашем Доме художественного творчества, но его там в глаза не видели. Недаром Ксан Ксаныч просил запомнить его гнусную фамилию». «Ксан Ксаныч?» — насторожилась Фира. «Кто это?» В ходе разговора она повернула одну из своих работ лицом к Коде, и он увидел... Должно быть, это был ее автопортрет, но в образе библейской царицы, с мерцающей драгоценностями диадемой на голове, в браслетах на руках и длинных серьгах в ушах. Но вокруг нее было что-то из другой реальности. Облупленные стены, обтрепанные стулья, старый чайник на газовой плите. И все это сияло и переливалось в таинственной и значительной красно-коричневой рембрандтовской гамме. Это была библейская царица, оказавшаяся на каких-то жизненных задворках, угнетенная и замученная, но все равно излучающая свет и женственную прелесть. «Я вас спросила, Оксан Ксаныч, Володя, кто это?» Почему-то она зацепилась за это имя. «Простите, Фира, я засмотрелся. Не думал, что вы так талантливы. И еще вы прекрасны. «Я вам гожусь в мамы, мальчик», — смеясь сказала Фира. «И в тетушки, и в сестры, и в племянницы. У меня никого нет. То есть, но так далеко, что словно бы и нет. Возьмете меня в родственники, Фира?» «Возьму», — снова рассмеялась она. «У меня тоже с родственниками напряженка. Вроде и есть, и нет, чужие». «А этот Ксан Ксаныч ваш родственник?» «Это мой учитель», — серьезно сказал Одя и почувствовал тепло в груди. «Вот же он!» Он вытащил из кармана фотографию Либмана, подаренную придурком, которую всегда с тех пор носил с собой. Она его грела. «Видите, как...» Фира глубоко вздохнула. «Я ведь его знала давно. У вас, Володя, действительно интуиция. У него был друг, но это совершенно не важно. Лучше я поимпровизирую на его тему». Одя даже не успел выразить свое изумление, как Фира начала свое колдовское действо — работу над портретом Либмана. Она рисовала его как в трансе, приплясывая, что-то напевая, но не веселое, а заунывное, протяжное. Учитель предстал на акварели сумрачным богом, изведавшим все яды людских отношений, все хитросплетения лжи, все бедствия несправедливости, весь абсурд измен и ухода любимых. Он был мрачен, и вид его говорил, что больше всего ему хочется закрыть лавочку. Да он и в самом деле уже начал свертывать небеса, как свиток, коснувшись рукой черно-белых грозовых облаков. И сами черно-бело-синие краски акварели разили, как молния, насквозь просвеченные скрытым таинственным электричеством. «Я и не думал!» Оди опять запищал, потеряв равновесие. «Отдайте, отдайте мне, Фира! Я покажу Ксан Ксанычу, а потом вам верну». «Можете не возвращать». Фира сделала такой жест рукой, как улетающая птица крылом. И птице, и Фире ничего не было жаль. «Да, я теперь понимаю, что вы его знали, и как знали. Но Фира... он у вас похож скорее на другого человека». «Игоря?» — устало спросила Фира. «Вы и Серинова знали?» «В доисторические времена. Он сейчас в Москве, недавно приехал», — проговорил Одя, стараясь не смотреть, как меняется лицо у Фиры. Вспыхивает, бледнеет, как она в волнении кусает губы. И тут раздался звонок. «Это он!» — в ужасе проговорила Фира. «Я чувствую, знаю, я не возьму трубку. Возьмите же, Фира!» Одя подбежал к телефону, снял трубку и подал ее застывшей Фире. Она приложила ухо к трубке и с минуту молча слушала. Потом сказала звенящим голосом зло и надменно: «Я не хочу тебя видеть никогда! Ты слишком поздно обо мне вспомнил», и повесила трубку. «Это Серинов?» — спросил Одя, прекрасно понимая, что о таких вещах не спрашивают. Фира не ответила, села на продавленный диван, стоящий в углу, и разрыдалась. Одя стоял рядом, не понимая, что делать, и сделал самое бестактное. Задал вопрос, который его мучил. «Фира, простите, но неужели вы от него ушли из-за этой диссертации, которую ему не дали защитить?» «Кто вам сказал?» Теперь она из Оди разговаривала зло и надменно. «Ушла, потому что ушла. Потому что захотелось, поняли, глупый мальчишка? Кто в силах удержать любовь? Надеюсь, читали Пушкина?» «Надоел этот бесконечный сумрак. Надоело, что небо вот-вот упадет на землю. «Да, мой учитель совсем другой», — сказал Оди. «Он веселый, жадный до жизни, он эпикуреец по привычкам, хотя и живет очень скромно. Странно, что он одинок». «До сих пор?» — тихо спросила Фира, выглядывая из своего угла. Оди встрепенулся. «А вы... вы случайно не та?» Он смутился и замолчал. «Я совершенно не та», — сердито отрезала Фира. «И вообще, глупый мальчишка, вы мне надоели. Я от вас устала». «Ухожу», — смиренно проговорил Оди и исчез, прижимая к груди завернутую в газету акварель. Оди долго звонил в дверь на учитель и не думал открывать. Неужели ушел? Внезапно дверь распахнулась. Оди подумал, что это Либман его впускает, но не тут-то было. Из квартиры учителя резво выбежал Серинов. Он был в таком состоянии, что, столкнувшись лицом к лицу с Одей, его не узнал и быстрыми шагами гулко побежал вниз по лестнице, пренебрегая лифтом. На одной из ступенек он приостановился, повернулся лицом к Оде и громко выкрикнул: «А, это опять вы? Не к добру встречаемся!» — и побежал дальше. Оди, до того все еще окрыленный встречей с Фирой, теперь совсем сник, растерялся. Но дверь была распахнута, и он вошел. Учитель стоял у ночного окна, отвернувшись от двери и повернувшись к окну лицом в излюбленной чаадаевской позе. «Это я!» — смешно пискнул Оди. Он уже ничего не мог поделать ни со своими нервами, ни со своими голосовыми связками. Ксан Ксаныч не откликнулся, не повернул головы. «Знаете, Володя, зачем он приходил?» — спросил он, все так же не поворачиваясь. «Неужели за рукописью?» — пискнул Оди. «Вы поразительно догадливы», — донесся до него голос Ксан Ксаныча. «И вы отдали?» «Я сказал, что выбросил ее в мусорный бак у нас во дворе. Ему была не нужна, и мне тем более». «Скорее скажите, в какой бак? Я вытащу, пока мусор не увезли. Отмою, очищу, только скажите, где?» Оде до слез было жаль этой рукописи, бесхозной, скитающейся, никому не нужной. «Глупый вы, Володя! Хотя и умный вроде бы», — рассмеялся учитель. «Вовсе я ее не выбрасывал, просто хотел его проучить. С такой легкостью бросаемся всем, чем одарила судьба, талантом, дружбой, замечательной женщиной. Я только что был у нее». Оди хотел бы произнести эти слова солидно и важно, но пискнул выше и пронзительнее прежнего, и все от волнения. «У кого вы были? И почему вы все время такой взъерошенный?» Учитель не смотрел на Оди, но как-то чувствовал, что тот взъерошенный. «У Фиры был». Ему, наконец, удалось произнести фразу почти нормально. Учитель рывком повернулся к Оди. «Где? Где вы ее нашли? Я все время ощущал, что она где-то рядом». Серинов мне до того, как попросил отдать рукопись, все заливал про свою Кларочку. Они даже и ребенка запланировали. При нынешних технологиях можно в любом возрасте, имея только деньги. А эта Кларочка, кажется, из богатеньких. «И все так важно, с такой значительностью. Это ты, мол, тут сидишь кулек кульком и думаешь, что все с тобой кончено. А у нас, если не начинается, то движется в правильном направлении. Бизнес, карьера, детишки. Дети, думаю, нужны Кларочки для укрепления брака. Без них он подвержен катаклизмам». «А, Володя, как считаете?» «Вот у Сириновой эфиры детей не было. Может, она из-за этого ушла? Я никогда ничего не понимал в жизни женщин, в их мышлении». «Нет, это все же непостижимо. Как вы ее нашли?» «Видите, Володя, я все откладываю ваш рассказ», — о самом нетерпении. Мороженое откладывал в детстве на потом, очень его любил, а покупали редко. Жили плоховато. Мне очень-очень любопытно, вы даже не представляете, как. Одя не заставил себя просить дважды. Ему самому не терпелось все рассказать учителю. Увидел совершенно случайно, на чистых, то есть на чистых прудах на бульваре. Напросился к таинственной незнакомке в гости, посмотреть картины в мастерской. По лицу Либмана скользнула тень не то недовольства, не то недоумения, но тут же он вновь улыбнулся. Она выглядит такой юной, что к ней можно запросто подойти на бульваре? «Не знаю», — честно признался Оди, — «не знаю, юная она или нет, но на нее хочется смотреть. С ней интересно разговаривать и хорошо молчать. И еще она ужасно талантлива». Тут Оди жестом фокусника или волшебника развернул газету и выложил на стол акварель. «Ваш портрет работы Фиры». Либман стремительно схватил акварель обеими руками, секунду вглядывался и произнес сокрушенно: «Это не я, это Игорь». «Она делала по вашей фотографии». «И все равно получился он. Вот, сравните». Учитель приложил акварель к стене у камина, где висела Леночкина акварелька. И впрямь на ней Либман был сама природа, веселость, естественность. А тут торжествовал холод и мрак завершения исторического процесса, конца времен. Оди сам понимал, что учитель прав. Ведь даже говорил об этом Фире, но все же возразил с отчаянной интонацией: «Фира рисовала вас». А с Сириновым она не захотела разговаривать. «Как это?» — заинтересовался Либман. Сиринов позвонил ей по телефону. Она сказала, что не желает с ним встречаться. «Удается же вам все увидеть и услышать», — устало проговорил Либман и пробормотал себе под нос. «Там получила отлуп, и у меня отлуп. Можно посочувствовать». Открыл какой-то ящичек в столе, достал гвоздик и молоток и повесил Фирину акварель рядом с Леночкиной над горящим камином. «Может, и это у меня есть», — бормотал он, — «и даже наверняка есть. Вся палитра человеческих эмоций от приятия до отказа». «Есть, и это есть», — радостно повторял Одя, подпрыгивая вокруг Либмана. «А знаете, кто ее выселяет из мастерской?» Оди был буквально напичкан интересными для учителя подробностями и очень радовался этому обстоятельству. «Ее выселяют из мастерской?» «Ну да, и я знаю, кто. Догадайтесь с трех раз». Либман хлопнул себя по лбу и расхохотался. «С одного раза догадаюсь. Кто все вокруг уничтожает, причем исключительно ценное, нужное, уникальное? Господин Акинфеев, кто же еще?» «Акинфеев Р.И.», — радостно подтвердил Оди. Его голос был теперь немного хрипловат, но благородного баритонального тембра. Либман застыл на миг с молотком в руке, словно бог Гефест у наковальни. Только учитель был мощнее сложением и открытие нравом. «Володя, я считаю, что нам следует взглянуть на эту фантастическую личность. А как вы считаете?» «Непременно». «Адрес знаете?» «Заучил наизусть, как стихи». «Тогда назначаю нашу встречу на 10 часов воскресенья в сквере возле моего дома». «А...» Тут Либман немного смутился. «Вы не могли бы, Володя, пригласить Фиру? Что, если ей захочется присоединиться к нашей компании? В воскресенье, правда, чиновники не работают, но вы ведь поведете нас к нему домой». «Я попробую позвать Фиру», — с запинкой произнес Одя. Он был убежден, что она откажется, но интуиция на сей раз его обманула. Фира согласилась.